Рубинчик слабо улыбнулся ей, а когда она ушла, сел на стул, откинул голову к стене и, сунув ее браслеты в карман, закрыл глаза. «Боже мой!» — крикнул он мысленно. «Зачем все это? За что?» Какой-то странный голый храмовый звон возник у него в голове. Словно после 6 месяцев стресса этот Васин аборт был последней тяжестью, выдавившей его в какое-то новое состояние, в другое пространство. Он даже потрогал руками лицо, не жар ли у него, не грипп. Не хватало еще грипп подхватить в день отъезда. Но и эта беглая мысль улетучилась в его мозгу, воспалившимся от каких-то потоков тьмы и света, вихрей звуков, схожих с музыкой Шнитке или фильмов о космосе. Потом среди этого странного разряженного пространства, куда Рубинчик проник не то зрителем, не то обитателем, возник и определился все нарастающий гул, словно где-то вдали гигантская конница, как орда мчалась по сухой и пыльной степи. И тут, наконец, Рубинчик разом увидел новый мир. Непривычно высокое и чистое небо, зелено-синее до звона. И гигантскую степь с высоким сухим ковылем. И вдали, почти у линии горизонта, стекающие с холма потоки конницы с солнечными бликами на металлических латах всадников и лошадей. Но пока издали катила к Рубинчику эта лавина, какие-то странные слова незнакомого, но мучительно узнаваемого текста возникли перед глазами. Этот текст был без начала, с пропусками слов и даже целых предложений, но Рубинчик видел его, мог читать и слышать, словно он сам когда-то 1000 лет назад написал их на древнееврейском языке. «И бежали от них наши предки, потому что не могли выносить иго идолопоклонников и приняли их к себе, люди казарские, потому что люди казарские жили сперва без закона. И они породнились с жителями этой страны, научились делам их, и они всегда выходили вместе с ними на войну и стали одним с ним народом. Только завета обрезания они держались и соблюдали субботу. И не было царя в стране казар, а того, кто одерживал победу на войне, они ставили над собой военачальником. И продолжалось это до того самого дня, как евреи вышли с ними по обыкновению на войну, и один еврей выказал в тот день необычайную силу мечом и обратил в бегство врагов, напавших на казар. И поставили его люди казарские над собой военачальником. И оставались они в таком положении долгое время, пока не смилостивился Господь и не возбудил в сердце того военачальника желание принести покаяние, и склонила его на это жена его по имени Серах. И стали приходить иудеи из Багдада и Хорасана, и земли греческой, и поддержали людей страны, и те укрепились в завете отца, и поставили люди страны одного из мудрецов судьей над собой. И называют они его на казарском языке каганом, поэтому называются судьи, которые были после него каганами. А главного князя казарского они переименовали в Сабриила и воцарили царем над собой, и заключил царь союз с нашим соседом, царем Алан. И был ужас Божий на народах, которые кругом нас. Так что они не приходили войной на казарское царство. Но в дни царя Вениамина поднялись все народы на казар и стеснили их по совету царя Македонского. Стоя посреди степи и в животном страхе, глядя на летящие на него конницу, на пики и копья, сияющие под солнцем ядом неотразимой смерти, и на всадников, приставших в стременах, чтобы обрушить на него весь вес своего тела в смертоносном ударе острого меча, Рубинчик оглянулся на новый, мощный, дикий гул у себя за спиной и увидел совсем близко другую орду всадников на низких взмыленных лошадях,